Глава 8. Кто хоть раз бывал в пабе средней руки в рабочем квартале портового городка, бывал во всех таких сразу. В первую очередь это запах. Нет, нигде не воняет перегаром или табаком, или, не дай бог, застарелым ароматом блевотины. Здешние пабы марку держат, и таких амбре в воздухе нет. Но все же этот запах места, в котором на протяжении многих лет ели жареное, острое и жирное, запивая ледяным пивом или теплым саке, где только недавно, каких-то 5 лет, запретили курить в помещении, где периодически людей вытаскивали наружу, подышать воздухом и протрезветь, все-таки этот запах был неистребим. Так что даже если вы закроете глаза и попытаетесь на секунду вообразить себя не в обычном пабе средней руки в рабочем квартале, а где-нибудь на морском берегу, в шезлонге на песочке белого пляжа, с коктейлем, из которого торчат трубочки и малюсенькие зонтики, или там в сосновом лесу, где чистейший воздух пьянит голову, у вас не получится. Во-первых, запах, а во-вторых, звук, вернее, шум. Негромкий гул голосов, самих посетителей не видно. Каждая кабинка закрыта шторками, но голоса сливаются в негромкую мелодию, из которой вырываются отдельные фразы и предложения. А я ему говорю, совсем дурак, что ли? Кто квартальный план? Такой классный, высокий, и прическа, как у... Опять премию убрали, а старый кван за свое. Пиво дрянь, пей саке от него. Кальмары нынче мелкие, не кондиция, и над всем этим негромко поет радио. Стучит старенький двигатель холодильника или кондиционера, шипит раскаленное масло на кухоньке, стучит кухонной утварью повар и негромко переругивается с барменом о заказе, который должен был быть подан уже 10 минут назад. К шуму и запаху прибавьте стоящий перед нами на небольшой жаровне булькающий суп-самовар, куда Касум уже побросала все имеющиеся в наличии мясо, начисто игнорируя овощи и зелень с тофу. Сюда же кружку отличного холодного пива, такую запотевшую кружку, капельки конденсата стекают с нее вниз, прямо на картонный кружок с надписью «Ямасита Паб» и изображением краба с саблей в одной клешне и кружкой пива в другой. Краб курит сигару, у него поперек лица. У крабов есть лица, повязка и вообще вид имеет самый, что ни на есть, залихватский. И вкус у местного пива такой замечательный, с горчинкой в меру такой, не знаю какой, хотел бы узнать, но не знаю». Потому что Касум, нехороший человек, не дала мне пиво себе взять. Потому что, видите ли, я несовершеннолетний. Издевается она надо мной. Ну и ладно, просить не будем. Обойдусь лимонадом, тем более что с коллективом, который произвел, разлив в бутылки и поставил по городу этот замечательный напиток, я знаком не понаслышке. Да, это лимонад от Колы Джаб. Поддержим местного производителя, тем более что налоги от производства напитков идут в местный муниципалитет на содержание дорог и детских садиков. «Ты хоть немного овощей бы положила», — укоризненно замечаю я, когда Касум в очередной раз тянет себе в рот полоску нарезанного и едва обваренного мяса. «А то как крокодил, едва сырым мясо ешь». «Овощи я могу и дома поесть», — отмахивается та. «У меня от этих каш и бобов скоро не сварение будет. Чертов сам чай готовит только для себя, никакого разнообразия». «Сам чай вегетарианец», — моргаю глазами я. «На мой взгляд, прокормить такую вот тушу огурцами да редькой невозможно, а учитывая довольно активный образ жизни, не верю». «Угу», — кивает Касум. Он же на родине в 14 лет в тюрьму попал, а там пайка. В общем, у нас в стране в тюрьму лучше не попадать. Это не Швейцария какая. Передачу ему дядька организовал только через недельку, а до той поры он и не ел толком. Ну вот. А в передаче было что-то жирное да жареное, и как его прополоскало, да пронесло. В общем, с той поры ему как отрезало, перестал он мясо есть из район Б, тоже перестал общаться. А эти, которые из район Б, в то время активно с Вангу рубились, им солдаты были нужны. Ну вот семья скинулась, и обучение ему в Японии оплатили, а потом и я переехала, как он тут устроился. Ого, вот история. А как он в тюрьме питался потом, если мясо не ел, так и голодал? От тайской мафии из район Б я слышал кое-что краем уха, и просто так оттуда уйти было сложновато. Не уехал бы сам чай в Японию, был бы сейчас лейтенантом на районе. Да не, там ребята ходили из этих, которые Хари Кришна, Хари Рама поют, благотворительностью занимались. Им разрешали кормить заключенных, ну вот он и питался такими конвертиками со сладкой начинкой. Вышел из тюрьмы худющий, был у него еще вариант в буддийские монахи идти, но он сказал, что лучше помрет, чем в монастырь пойдет. Ну да, монаха из Самчая я с трудом представить могу. В голове возникает картинка Самчая в шафранной рясе и со смиренным выражением лица, произносящего «Ум мани патме хум». Хотя, если вспомнить тех же монахов Шаолиня, которые несли слово Будды в массы кулаками и посохом, то вполне. «Ну так что?» – спрашивает меня Касум. «Куда мы дальше?» «Имею в виду, я только сегодня свободный, и вообще после 6 вечера услуга, считай, оказана. Никто никому больше ничего не должен, и я до 6 с тобой только потому, что ты мне интересен. Так что времени у тебя немного». «Долг чести твоего брата исполнен», – с пафосом произношу я, выдыхаю и уже нормальным голосом. «Все равно мы со всей этой суетой сегодня ни в школу бокса не успели, ни в клуб заглянуть. Ну да ничего, с завтрашнего дня начинается школа, я и туда, и сюда успею зайти еще не раз. Чего суетиться? Я с тобой хотел поговорить». «Ого!» Полоска мяса, подхваченная палочками, замирает в воздухе. «О чем это сам великий и ужасный Кента хотел поговорить со скромной девушкой?» «Великий и ужасный хотел у тебя спросить, ты хочешь заработать денег?» Спрашиваю я в лоб. Касум хмурится, обращает внимание на то, что все еще держит полоску мяса в воздухе и засовывает ее в рот. Проглатывает, практически не жуя, и запивает добрым глотком пива. Хмыкает. «Боюсь, у тебя не хватит денег, малыш», — говорит она и насмешливо прищуривается. «Или ты решил купить мои особые услуги? Наверное, я произвела на тебя неправильное впечатление, но я не такая, как эти китайские близняшки. Хотя, если ты мазохист и хочешь, чтобы я тебя пнула 2 раза... так я могу и за бесплатно. Бонус от Касум». «Ты продолжаешь пугать детей, Касум», вздыхаю я. «И, конечно же, ты понимаешь, что я не имел в виду ничего такого». «Как не имел?» Наигранно сокрушается она и складывает губы бантиком и быстро-быстро моргает глазками. «Неужели я слишком старая и некрасивая для тебя?» «Серьезно?» Закатываю глаза уже я. «Ты бы лучше пиво мне купила, чем троллить тут». «Ну хорошо, начнем так. Ты красивая, молодая, и я тебе не ровня, а предложить я хочу партнерство». «Хм, подробнее». Она опрокидывает остатки пива из кружки в рот и стучит по столу, привлекая внимание бармена. «Ёй, еще 2 кружки». Бармен кивает и перебрасывает через плечо белое полотенце, а она обращает свое внимание на меня. «Давай, выкладывай», — говорит она, — «что там у тебя?» «Хочу передоверить тебе функцию управления делами по AV-профсоюзу и новому проекту. У тебя точно получится. Что надо делать? В узде держать как Тэцуо, так и девочек, с чем, я уверен, ты легко справишься. Просто на раз. Второе. Ну, если там проблемы какие вылезут, решать их. Ну и все бытовые, проследить, как ремонт большой та и его другие та сделают, арктехнику купить, все такое». «Это звучит, как дохрена работы», — моргает Касум. «А ты чего делать будешь?» «Осуществлять общее руководство», — моргаю я в ответ. «Ты чего? Я же школьник, мне учиться надо». «Все время забываю, что ты школьник», — морщится Касум. «Ты с такой серьезной мордой всегда ходишь, будто тебе под 40 лет, и ты вот-вот скажешь, что в наше время...» «По деньгам», — предупреждаю следующий вопрос я, Все, что получаю от проекта, делим пополам». «Ну, не знаю», — потягивается Косум. «Я буду работать, как лошадка в мыле, а ты все лавры себе забирать. Там знаешь, сколько работы. Девок этих строить, тыцу, этот бугай здоровенный, так и зыркает медведь, поломает меня и все». «Что? Серьезно?» «В последний раз, как мы расставались, Тецуо все еще оставался Тецуо, то есть средних лет японцем невысокого роста с пузиком и залысинами на темечке, далеко не атлетического сложения и пребывавшего в полном ужасе от самого факта присутствия рядом с ним охотницы за фамильными драгоценностями. Настолько преувеличивать это уже перебор, о чем я и сообщаю Косум». «Да все равно там работы валом», — горячится она. «Думаешь, я не знаю? Хрен с ним, с тыкуном и его бабами, хрен с ним, с местными идиотами или там парнями этих баб, разберусь. Но как представлю, это же конфликты между ними просто постоянно. Женское общежитие, ты представляешь, что это за гадюшник? Кто-то тушу кого-то увел, а кто-то парня, кто-то храпит громко, а у кого-то ретроградный Меркурий в Водолее. Это тебе только кажется, что легко. Погоди-ка». Она внимательно изучает мой правый глаз и кивает сама себе. «Ага, не кажется. Ты знаешь, что так и будет, не так ли?» «Почему-то людям так интересно смотреть на пауков в банке. А если у тебя есть доступ за деньги, разумеется, еще и к приватным фото и видео этих пауков, которые на твоих глазах живут обычной жизнью. Не-не-не, паучьи метафоры меня отпугивают. Пусть будут девушки, но твою аналогию я уловила». Задумывается она. Пока она молча изучает стол с тарелками и пустой кружкой, я вздыхаю и откидываюсь назад. Конечно, Косум права, дел будет не в проворот, а вся затея с профсоюзом стрельнет только годика через два, когда народ к нам начнет от других перебегать. Со стороны понятий мы защищены кумой и верным использованием этих самых понятий. А вот когда на нас начнут в суд подавать, тогда-то профсоюз и стрельнет. А до той поры на нас будет работать затея с помощью тех, кто уже к нам обратился, и чтобы эта помощь нас не разорила, был придуман проект с рабочим названием «Женское общежитие». Проект может прямо стрельнуть, а может и нет. Вот нет и все. В любом случае, даже переход на систему подписок и абонентов поможет нам избавиться от кучи посредников. Студия же не сама свое видео продает. Так что, по идее, мы все равно в выигрыше останемся. Ну и, конечно, жутко неохота всем этим самому заниматься. Плюс мне еще и не с руки. У меня ни авторитета, ни репутации, кроме как парень с телевидения, который маг ебака. А у Косум и авторитет, и репутация, все в порядке. Мне пришлось бы погружаться во все темы этого виртуального бардака. А мне так не хочется. Не для того я перерождался, чтобы в менеджера бардак-тайкун играть. Мне охота весной юности насладиться и все такое. Ходить загадочным и придурковатым под опадающими лепестками сакуры, пить теплое саке с подругой и валяться пьяным на дороге. В общем, жить, а не пытаться мир захватить. Ну, его этот мир. Жил без меня и еще потерпит. У меня свои дела. «Ну, допустим», — поднимает взгляд Косум. «Идея неплоха, но...» «О, Господи! Тебе дается редкий шанс, Косум, и у тебя выгодные условия. Я даю тебе половину». «Хотя, на секундочку, это моя идея, и я могу ее осуществить самостоятельно. Вложений никаких не надо, а возможность начать дело уже есть». «Ну хорошо, вот кто ты сейчас? По сути, разнорабочий у кумы, каскадер и трюкач. Что будешь делать лет через 10, когда коленки уже не будут держать таких нагрузок, да и не солидно будет уже по подворотням ходить и колокольчики отбивать? Я бы на твоем месте взялся двумя руками даже без процентов, просто управляющим. А почему? Да потому что это не только опыт управления, это связи, это позиция. Ты уже не наемная работница, ты управляющая самостоятельного проекта. Тем более, что на первых порах тебе не обязательно от кумы уходить. Можешь в свободное время все делать. Главное тут контроль не терять. То есть все, что ты инвестируешь, свое время, которое очень ценно у тебя, не так ли? Что ты обычно делаешь в свободное время? Сам чая из себя выводишь, по городу носишься на своем пусси-мобиле, пиво пьешь и мясо ешь. И как это приведет тебя к твоей мечте, а? Потрать 2-3 часа в день, и через год у тебя свой источник дохода, который не зависит от того, работаешь ты или нет. Выдаю я тираду. Когда у стола появляется официантка с двумя кружками пива, я замолкаю. Девушка ставит кружки на стол, на предварительно размещенные там картонные кружки с логотипом паба, убирает пустую посуду и уходит. Касум смотрит в потолок. «Умеешь ты уговаривать», — наконец говорит она. «Вот он твой дар уболтать девушку. Так ты им в трусики попадаешь. Ну хорошо. Допустим, я возьмусь попробовать. Имея в виду, я никогда раньше женским общежитием или борделем не управляла. Мне нужна будет помощь». «Так я всегда на связи», — пожимаю плечами. «Как чего не так, звони, пиши». «Хорошо, тогда я попробую. Ничего не гарантирую, но попробую», — говорит Касум. «Сделку надо обмыть, ну...» И она придвигает к себе кружку с пивом. Я берусь за вторую, но тут же получаю по рукам. Касум придвигает к себе и вторую кружку. «А что ты думал?» — говорит она в ответ на мой молчаливый вопрос. «Это я все себе взяла. Я ж знала, что если с тобой разговаривать, так надо хорошенько выпить, а то голова расколется. Пей лимонад, ты несовершеннолетний. По-хорошему и трахать тебя не стоило», — шутит она и тут же подскакивает на месте, оглядываясь. «Весь день такое», — жалуется она, прикладываясь к пиву, отпивает глоток и оглядывается по сторонам. «Как будто следит кто-то за мной. У тебя такого нет?» «Не-а», — в свою очередь оглядываясь по сторонам я. «Ничего не чувствую». «Наверное, паранойя», — делает вывод она и приканчивает кружку пива одним глотком. «Я восхищаюсь ее способностями. Кружку пива в два глотка — это уметь надо». «Пойду-ка я в дамскую комнату», — говорит она, — «а то мерещится всякое. Ты тут сиди и не вздумай мое пиво пить, понял?» «Что ты, обижаюсь я? Как ты могла такое обо мне подумать?» «Ну-ну». Касум тяжело встает и идет к туалету, слегка покачиваясь. «Интересно, вот как она собралась домой добираться? Не за рулем же?» Убедившись, что она скрылась за дверью с изображением человечка на унитазе, я придвигаю к себе кружку с пивом и вдыхаю аромат свежего солода. Делаю глоток, как и положено, первый глоток едва ли не наполовину кружки. Терпкий, горьковатый и холодный напиток богов наполняет меня счастьем и радостью. Действительно, местное пиво тут просто замечательное. А они тут с теплым саке сравнивают. Нашли с чем. Я ставлю кружку на стол, вдыхаю окружающий воздух со всеми ароматами паба полной грудью, и вечер как будто становится светлее. Кстати, о времени. «А ты че так поздно шляешься?» — говорю я, повернув голову на бок. Из-за занавески соседней кабинки что-то фыркает. «Ничего не поздно», — отвечает мне оттуда, — «время детское еще». «Ну-ну», — цитирую я Касум и снова поднимаю кружку. «Смотри, завтра в школу не проспи». «Как можно?» — обижаются за занавеской. «У меня будильник». «Ну хорошо, как у девочек дела?» «Че с ними сделается, курицы?» — отвечает голос из-за занавески. «Наставник, а наставник, а как вы меня обнаружили?» «Энергетика убийцы чувствуется сразу», — важным голосом говорю я. «Незачем ей знать, что я еще на входе срисовал. Установленная на ее телефоне программа предупредила меня, что маркер Шизука где-то рядом, а уж когда занавески сзади стали от тяжелого дыхания колыхаться...» «Вот черт!» — огорченно говорит она из-за занавесок. «А я думала, вы не заметите». «Чтобы превзойти мастера, надо стать мастером», — отвечаю я, приканчивая кружку с пивом. «Погаси ауру своей ярости и прими покой в душе своей». «Да я и не... Просто она такая, — говорит, — а по-хорошему мне и трахать тебя не следовало». «А что тут скажешь?» – развожу я руками. «Действительно не следовало. Такая вот она девушка. Частенько делает, что не следует. А пиво тут и правда хорошее».